Глава пятая. Анхель сверлил Софию взглядом. Она в волнении смотрела на него, чувствуя биение своего сердца где-то в горле. «Я первый раз вижу это. Я не знала. Я все объясню», — быстро прошептала она. «Давай поговорим». Анхель зажмурился, словно от боли. Наверняка плечо нестерпимо болело, но больше всего сердце. Он тяжело выдохнул и снова взглянул на Софию. «Я знал, что не стоит верить Гаджо», — снова начал Юн. Анхель, отведя взгляд от жены, огляделся вокруг и обратился к другу. «Мы будем молчать об этой находке». Он выхватил маячок из ладони Юна и зажал его в кулаке. Юн не сразу понял, что творит Анхель, но, осознав, что тот хочет замять предательство, нахмурился и взглянул на Софию. «Она предала нас! Из-за нее погибли люди! Она моя жена!» Анхель здоровой рукой схватил друга за грудки и притянул к себе. «И мы ничего еще не знаем. Нельзя осуждать человека, пока не узнаешь правду. Обвинение в убийстве — это не шутки. Но если ты хочешь и дальше обвинять ее, то тебе придется иметь дело со мной», — четко и хладнокровно произнес он. Софии стало страшно. Дрожащими пальцами она коснулась лица, ощущая на щеках слезы. Девушка ожидала от Анхеля любой реакции, но только не того, что он встанет на ее сторону. Она, как и он, пребывала в шоке. Муж пригрозил другу, защищая ее, что делало его морально сильнее их в несколько раз. «Понял», — спокойно произнес Йон, из-под лобья взглянув на девушку, и пошел со двора. София слегка расслабилась, хотя понимала, что разговора с Анхелем не избежать. Лгать она не собиралась, расскажет мужу правду, не утаивая ничего, ей нечего скрывать. «А ты иди в комнату», — он указал ей на дверь в дом. «И жди меня там». Ему необходимо было побыть одному, чтобы в порыве гнева не сказать или сделать ничего лишнего. Нужно было немного успокоиться и начать мыслить рационально. После того, как София ушла, Анхель присел на скамейку, раскрыл ладонь и взглянул на маячок. Это был небольшой пластмассовый предмет прямоугольной формы черного цвета, напичканный проводами и электронным плата. Анхель не торопился уничтожать улику, зажал его в руке, опустив голову. Он размышлял, задаваясь вопросом, кто во всем этом София, жертва или сообщница. Точно известно лишь то, что их плану помешал Ива. Анхель мотнул головой, прогоняя все мысли, поднялся и пошел в дом, где его встретили испуганные Ясмин и Милош. «Все в порядке?» — произнесла сестра, не сводя с брата глаз. Она не собиралась лезть в его семейную жизнь, но очень не любила склок и ругани. «Все отлично», — заверил ее Анхель, и, не став задерживаться, быстро прошел к себе в комнату. Пройдя мимо коричневого тюля, он сразу заметил Софию. Она стояла у окна, но при виде него зажала рот руками и присела на корточки. Ноги ее не держали, глаза от слез ничего не видели. Дело было даже не в реакции мужа. Она, наконец, осознала, что привела за собой хвост, в результате чего погибли люди, а ее мужа тяжело ранили. Он вообще был при смерти. «Я не знала, не знала!» Она руками схватилась за голову, поджимая под себя колени. Анхелю ничего не оставалось, как кинуть маячок на кровать и прижать Софию к себе. Девушка рыдала, закрывая рукой рот. Ей не хотелось, чтобы кто-то ее услышал. «Никто тебя не обвиняет», — сказал он с силой, убирая ее руки и шепча прямо в губы. «Но ты должна мне рассказать все с самого начала. Как, почему, зачем, поняла?» Она кивнула несколько раз, соглашаясь. Надо взять себя в руки и успокоиться. Анхель помог ей встать с пола. Взглянув на мужа, София забеспокоилась. Его плечо сильно кровоточило. Вначале надо обработать и перевязать рану. Она потянулась к его плечу. Он рукой остановил ее, давая понять, чтобы она не отвлекалась, а начала разговор. От его суровости снова хотелось упасть на пол, но София взяла себя в руки. «Надо уметь отвечать за свои поступки», — снова кивнула она. «Я расскажу тебе все, а потом ты дашь мне перевязать твою рану». «Условия здесь буду ставить я. Рассказывай, что этот подонок делал в твоей машине». София послушно села в кресло и начала говорить. Ничего не утаивая, рассказала все, как было, как она переживала, не находила себе места, как решила быть поблизости от места захвата, если вдруг все пойдет не по плану. Не утаила и того, что пожалела Ива, хотя он вызывал лишь отвращение. Сейчас, рассказывая Анхелю все это, она поняла, что Ива недостоин даже этих ее эмоций. Это он организовал нападение на цыган, где ранили ее мужа. И без подачи Лазара, конечно. Выслуживался перед ним, будто сторожевой пес. Я ошиблась в этом человеке давно. Но после того, что произошло в Мали и Джош, он перестал для меня существовать навсегда. София взглянула на Анхеля безжизненным взглядом, потом опустила голову и закрыла глаза. «Прости меня, я совершила необдуманный поступок. Хотя о каком прощении речь?» Она уныло улыбнулась и пальцами стерла слезы. «Погибло столько людей». Конечно, она мечтала, чтобы Анхель кинулся к ней, начал утешать, жалеть, подсказал, как дальше с этим жить, но он молча поднялся с кресла и подошел к окну. Лазар был уверен в себе, готовился к этому дню и считал, что выиграет, но ошибся. Он проиграл. Даже поджог цыганской деревни ему не помог, потому что он избрал неправильный путь. Ни Александру, ни этому ублюдку Ива не стоило вмешивать во все это жену Рамаля Бахти. Анхель принялся снимать с себя футболку и слегка поморщился, когда стягивал ее с больного плеча. Обернувшись к Софии, он увидел ее потухший взгляд. «Я готов», — произнес он и сел на кровать. Пока София занималась его раной, Анхель наблюдал за ней, чувствуя ее волнение, видел, как трясутся ее пальцы, как тяжело ее дыхание. Он перехватил ее руку, и их взгляды встретились. «Пообещай, что больше никогда не ослушаешься моих слов». Рыдания снова вырвались наружу, и она присела рядом. В ответ он обнял ее, утешал, возможно, даже не желая этого. «Я обещаю», — кивала София, понимая, чего будет стоить ей это обещание. Не в ее характере сидеть сложа руки, но ее действия привели к необратимым последствиям. «Запомни». Анхель заглянул в ее глаза, держа за плечи. «Они нашли бы другой путь». Но в итоге сделали бы то же самое. Разница лишь в том, что они хотят уничтожить нас изнутри и начали с моей семьи. Я не глуп, и ты можешь быть спокойна. Правда о твоем поступке не выйдет за пределы этой комнаты. А он не имеет привычки болтать, даже о таком страшном. Если я понимаю, чего добиваются Лазар и Ива, то некоторые цыгане могут не понять и...» Анхель не договорил, встал с кровати, взял из шкафа чистую футболку и принялся ее надевать. А София осталась сидеть на кровати. «Дай мне ключи от своей машины». Услышав такую неожиданную просьбу, она вздрогнула и обернулась. Куда он хочет поехать? По дороге, которую сожгли, с простреленным плечом? «Я поеду с тобой, если ты хочешь откопать коробку». «Нет, пока она там, она в безопасности. Я хочу избавиться от этой машины». Он протянул ей ладонь. «Но...» Заволновалась София. «У нас нет других машин». «Ничего страшного. Машина, которая привела убийц к моим людям, не может стоять в моем дворе». София вложила в его ладонь брелок с ключом. Если он не желал видеть машину, то закрадывался еще один вопрос. Как он смотрел на нее? «И свой мобильный телефон». Она подняла на него взгляд, полный непонимания, но, зная, что с Анхелем лучше не спорить, достала из кармана телефон. «Я куплю тебе другой». Забрав ключи и телефон, Анхель молча вышел из дома. Первым делом он позвонил Йону. «Мне нужна взрывчатка, достаточно мощная, чтобы разорвать человека на куски». «Ты спятил? Кого?» «Того, кто причастен ко всему этому». «Я уже в пути». Йон отключился. Анхель сел в красную машину, завел ее, обернулся назад, чтобы выехать из двора, но в стекло постучала София. Она вышла за ним, не желая отпускать его в таком состоянии. «Анхель, я волнуюсь». По ее щекам текли слезы. «Что ты собрался делать?» «Я же сказал, что избавлюсь от этой машины и телефона». «От меня ты тоже избавишься?» Не выдержала она. Анхель непонимающе уставился на нее, но, заметив бледность жены и ее потерянный вид, наконец понял, что она чувствует. Он вышел и прижал Софию к себе. Да, он был зол на нее, но на себя он злился не меньше. Никто даже понятия не имеет, как тяжело ему сейчас. Его никто не пожалеет, потому что он не имеет права показывать слабость. «Я сказал, чтобы ты не переживала. Сейчас уже бессмысленно плакать». Он поцеловал ее волосы, которые пахли гарью и ее духами. «От тебя я никогда не избавлюсь. Запомни это на всю жизнь. Ты проведешь ее со мной». После этих слов им обоим стало легче. Но если София успокоила его слова, она расслабилась, помахала ему на прощание, то для Анхеля эти слова стали призывом к действию. Он будет защищать свою семью любыми способами. Красный Volkswagen выехал со двора и чуть не столкнулся с джипом Йона. Анхель махнул рукой, чтобы тот ехал следом. Это все, что увидела София. Когда машины скрылись, она присела на ступеньку крыльца. Чьи-то руки накрыли ее плечи. «Что-то произошло», — сделала вывод Ясмин, присев рядом. «Ты много плачешь, Анхель нервничает. За последние дни много всего случилось. Столько бед не было еще никогда. Было всякое, но не такое. Мой брат никогда не был при смерти, а деревню не поджигали. Твой мир тебя не отпускает, ведь так?» Ясмин взглянула пронзительным взглядом на невестку, и София отвела глаза. У нее не было слов. В каком-то смысле Ясмин права. «Запомни одно». Цыганка прижала девушку к себе и улыбнулась. «Мы, Бахти, своих не отдаем. Пойдем в дом, умоемся, смоем с тебя весь негатив и зло того мира, поможем бабушке с готовкой и сделаем вид, что ничего не было. Мы, цыгане, никогда не грустим и всегда находим повод для улыбки». Сложно было не улыбнуться в ответ. Ясмин была такой чистой, лучезарной. София прижалась к ней сильнее и закрыла глаза. От цыганки исходила доброта, и на эту секунду девушка забыла все, что произошло за последние два дня. «Пошли». Она поднялась и протянула руку Ясмин. «А где мой брат?» «Он пошел устраиваться в своей новой комнате. Теперь будет жить с нами. В его доме живет тот араб». Ясмин кивнула в сторону дома Милоша и нахмурилась. «А где Роза?» София пожала плечами и открыла дверь. Так хотелось, чтобы все было как прежде. Все они за одним столом, едят, разговаривают, смеются. Подумав о еде, она поняла, что ничего не ела уже давно, и в животе заурчала. Когда София зашла в дом, в нос ударил запах свежей выпечки. Голова закружилась, в глазах потемнело. Она схватилась за спинку ближайшего стула, чтобы устоять на ногах. Пока Ясмин заходила в дом, София сделала вид, что прекрасно себя чувствует, села за стол и рукой подперла подбородок. Вдруг ее резко бросило в пот, стало дурно. Слишком много испытаний свалилось на нее. Она сейчас переживала за состояние Анхеля, физическое и моральное, за его отношение к ней, за свои деяния, за то, что дала провести себя Ива. За последнее София и вовсе себя ненавидела. «Надо умыться», — напомнила Ясмин. «Смыть себя все плохое». «Да, точно», — согласилась София, почувствовав себя чуть лучше. Хотелось прилечь. Она ушла в ванную комнату и прыснула себе в лицо воды. Помогло. Мечтая оказаться в прохладе, София молча дошла до комнаты и легла на кровать, поджав под себя колени. Анхель остановил машину возле выжженного черного поля, где совсем недавно радовали глаз яркие подсолнухи. Теперь местность выглядела ужасно. Ангар. Для него и Софии это было памятное место, а сейчас от него остались только черные угли. «Ты спятил?» Йон остановил машину и направился к Анхелю. «Если ты поехал убивать этого ублюдка Ива, то одного я тебя не пущу. Поедем вместе. Ты, кажется, ранен». «А ты нет?» — улыбнулся Анхель. «Я поеду один, и я не говорил, что в мои планы входит убийство. Ты принес взрывчатку?» «Конечно, не входит!» — съязвил Йон и достал из машины блок, соединенный проводами. «Взрывчатку? Ты попросил, чтобы устроить фейерверк?» «Не переживай, я не собираюсь его убивать. Хочу сыграть в одну игру». Анхель взял взрывчатку, открыл багажник красного Volkswagen и положил ее туда. «Но твоя помощь мне будет нужна. Надо избавиться от оружия Лазара, пока он его не нашел. Забери мою машину из Мали и Джош, если она еще в состоянии ездить, и свяжись с поставщиком машин в Италии. Посмотрим, что у него есть». «Хочешь поменять машину?» — спросил Йон. Анхель оглянулся и задумался, смотря на красный Volkswagen. «Да, было бы неплохо». «Выберем», — кивнул Йон, записывая в телефон. «Черную? Белую. И он поднял на друга тяжелый взгляд, как будто бы тот свихнулся. Но Анхель лишь усмехнулся и сел в машину. Сейчас ему не до покупок, его ждет более важное дело. Встретимся в Цепелине, и надо проверить обсидиан, стоит ли он еще на этой земле. Машина тронулась, а Йон принялся звонить Михею. Вдвоем они сделают дела быстрее, к тому же это Михей прятал оружие Лазара. Анхель мчался к лесу с другой стороны города. План мести в его голове родился за пару секунд. По дороге он заехал в магазин товаров для праздника, купил подходящую коробку с красным бантом, при виде которой на его лице заиграла дьявольская усмешка. Приехав в лес, Анхель остановился недалеко от берега Дуная и принялся за подготовку. В каждом его действии ощущалась ненависть, даже Александр не вызывал столько злобы. На переднем сиденье лежал маячок, который, вероятно, уже никто не отслеживал. Это было не столь важно, поскольку свою задачу он уже выполнил. Анхель положил маячок в подарочную коробку и взял в руки телефон Софии. Пальцы быстро набрали сообщение Ива, номер которого у нее до сих пор хранился. Зачем? Анхелю даже не хотелось знать этого. «Ива, нам надо поговорить. Приезжай на 6-й километр в сторону юга». И отправил сообщение. Телефон положил в коробку к маячку. Теперь у него не было права на ошибку. Анхель поставил таймер на взрывчатке, чтобы активировать в нужное время, опустил в коробку и вывел провода через крышу наружу, закрепив под бантом. Как только ублюдок откроет коробку, датчики сработают, приведя детонатор в действие. Произойдет это не сразу. Анхель дал Иво на жизнь ровно 10 секунд. Дальше машина взлетит на воздух. Номера от машины Анхель скрутил и выбросил в речку на случай, если полиции вдруг захочется вмешаться. Еще раз оглядев местность, он вышел к берегу Дуная и направился в сторону Цепелина. Дорога была долгая, навалилась усталость, но мысли о мести придавали сил. Он тоже умеет играть в игры.